Глава 14. На улице Иржи с чудовищным акцентом кричала о невиновном друге, а здесь, в тесной тюремной проходной, Киру забрали из рук Деяна и потащили вперед. Это ему не понравилось, но, строго говоря, паромщица или любой другой человек нужны были только для предлога, чтобы войти. Но все равно стало неприятно, что между ними теперь высоченный человек в форме. Стражник завел Киру внутрь, в небольшую комнатку, где сидел еще один тюремщик, а за его спиной виднелась толстая дверь с огромным засовом. Деян знал, что на сегодняшний вечер есть строгое распоряжение для стражников – дебоширов сажать в подвалы до утра. И Киру, вероятно, вели туда, за ту самую толстую дверь. «Кто там так орёт?» — спросил второй стражник, вставая из-за стола, на котором стояли кружки. В комнате витал запах кислого пива, а под столом еще стояла бутыль с мутноватой жидкостью, которую здесь гнали вместо самогона. Было понятно, чем стражники занимались в этот вечер. «Да, похоже, дружки этого», — ответил первый. «Схожу, пугану», — с нехорошей ухмылкой сказал мужчина, вставая. «Да сиди, Висал сам разберется. Все равно, да и ружья новые надо опробовать», — уверенно заключил стражник. Оба мужчины оказались выше Деяна, что добавляло к сложности всего задания еще пару баллов. Если случится драка, сила не на их с Кирой стороне. Рядом с такими амбалами паромщица выглядела как натуральный подросток. Может быть, Иржи не зря напрашивался в напарники, или вообще лучше бы залезли через забор, а не шли в лоб. Но потом Деян увидел ружье. Оно было современнее, чем виденные им до этого. От оружия будто доносилась капля магии, и это казалось странным. Чародеи редко занимались такой глупой и прямолинейной работой. То ли дело иллюзии, воздушные бои между бумажными змеями или огненные трюки. Здесь такое мастерство ценилось выше каких-то ружей. «А ты говоришь, из какого кулака?» Между тем спросил стражник, останавливаясь у двери в подвал. «Я новенький, служу с таким черным. Глаза у него еще пьяные», — ответил Деян, думая, как бы теперь решить проблему со стражником. В такое хилое вранье даже отчаянный дурак не поверит. Деян планировал оставить Киру в подвале, а потом забрать. Но чем больше он смотрел на стражников, тем четче понимал, с ними не будет тихо. Не удастся пройти наверх и вернуться вниз, да еще выпустить кого-то из подвала. В маскарад Деяна здесь не очень поверили и не приняли за своего. Стражник смотрел на него очень долго, потом присмотрелся к паромщице. «Да, его там ждет горячая ночка», — заключил он и, протянув руку, снял с Киры лингу. «Очень горячая. Может, его тогда лучше в одиночку?» — закинул удочку Деян. Но зря. Стражник перевел все внимание на него. «Не положено шелупонь сажать поодиночке, даже смазливую шелупонь. Выворачивай карманы, малец», — сказал стражник. Но Кира, конечно, не поняла и сделала ошибку. Она посмотрела на Деяна с надеждой, и стражник это тоже заметил. Деян сам быстро развернул Киру к стенке, поставил ее руки на стену и сам же начал выворачивать карманы. «Он тугодум, меня тоже не слушался», — пояснил Деян. В карманах, кроме платка, ничего не оказалось. А жаль, надо было хоть монет положить, чтобы стражник перестал так таращиться на Деяна и Киру. Отвлечь внимание. «А как, говоришь, тебя звать?» — спросил стражник, подходя ближе. «И почему без напарника?» «Я Андрес», — ответил Деян и почувствовал, что стражник положил руку ему на плечо. Черт, он кожей ощутил, что иллюзия дернулась. «Что за... руки на стену!» — гаркнул стражник. Вместо этого Деян развернулся и ударил стражника кулаком. Но черепушка у того оказалась крепкой. Вместо того, чтобы отшатнуться, он зарычал и лбом двинул Деяну в переносицу, сминая не только лингу, но, кажется, и кость. Боль разорвала голову. Он никогда такого не чувствовал и с трудом успел увернуться от другого удара. Пока Деян пытался проморгаться от боли, Кира среагировала. Уже традиционно, со всей силы ударила стражника по коленной чашечке, а когда нога подломилась, добавила по носу. Но и это не свалило такого бугая. Он не ушел в нокаут, а еще громче заорал, рискуя привлечь внимание, и бросился на Киру. Деян схватил одну из кружек и, недолго думая, разбил о голову стражника, после чего тот, наконец-то, затих. Кира кое-как выползла из-под мужчины и поднялась. «Отчего ты его просто не приложил своей магией?» — хрипло спросила она. «Забыл». С Деяном в этом мире такое случалось, но Кира все равно смотрела с удивлением. Сложно поверить, что маг забывает про магию. Она же в крови, в руках. Но, к сожалению, когда растешь в другом мире, без чародейства, этого не знаешь. Деян открыл дверь в подвал и, взяв обмякшее тело за подмышки, потащил туда. «И сейчас забыл?» — спросила Кира. «Мог бы поднять». «Не мог, он очень тяжелый, а если я просто отшвырну его воздухом, то он переломает кости. Все». Кира не стала обращать внимание на его гуманизм и спорить, просто взяла мужчину за ноги. С магией Деян не сказать, что очень дружил. В этом мире обычно чародей занимался с учителем, становился его подмастерьем и только потом чародеем. Но к моменту, когда Деян попал в Альбон, он уже вышел из возраста школьника. А местные чародеи неохотно делились своими знаниями со взрослыми, то есть с конкурентами. Молодняк в их понимании не конкуренты, и передача знаний идет к ученику, которого выбрал сам маг. Книг же по магии никто особенно не писал, а если и писали, то опять же передавали ученикам. Так что Деян считал себя самоучкой, и потому с магией не то чтобы очень дружил. Они связали руки стражника его же ремнем и посадили на лестнице, ведущей вниз, к камерам, откуда доносились ругательства и пьяные песни. Мелькнула мысль, что для общей суматохи хорошо бы выпустить всех дебоширов. Деян ощупал стражника в поисках ключей, но заметил только один, заткнутый за пояс. Длинный, с большим кольцом, кажется, именно такие здесь использовали для крупных замков. Деян быстро сбежал по ступенькам к камерам. «Была не была», — подумал он. «Открой камеру себе и передай другим», — сказал Деян, остановившись перед первой решеткой и положил ключ впритык к первой камере, где сидело четверо. Кира без указаний следила за дверями, пока Деян ходил вниз, а когда увидела его, первой двинулась, как по схеме, в сторону внутренней лестницы, ведущей в крепость. Как будто они уже давно работали в паре и знали, кто за что отвечает в их команде. С улицы донеслись выстрелы, и они ускорились. «Это по нашим, как думаешь?» — спросила Кира. «Наверняка да, и лучше бы по рафу». Кира повернулась к Деяну, не сбавляя хода, и неодобрительно качнула головой. «Действительно, как можно желать такого красавчику с синими глазами?» — хмыкнул про себя Деян. Лестница в самой крепости оказалась темной и винтовой. Паромщица задрала голову, прищурившись. «Держись меня, я тут получше вижу», — сказала она. Ее глаза стали четче выделяться на лице и посветлели, словно разгорались изнутри. «У тебя есть подсветка?» — с иронией спросил Деян. «Не переживай, здесь я тоже неплохо вижу». «Потому что оборотень?» «Именно». И они двинулись наверх. Лестница оказалась не такой уж длинной и заканчивалась широкой ступенькой, как бы приглашающей зайти на этаж. «Нам сюда?» — уточнила Кира. «Не знаю, придется осматривать все». «Тогда, может, надо было начинать с нижних камер?» «В этом мире ведьмы никогда не держат с другими людьми, иначе они могут взять их силу и наслать проклятие на стражника». «А что, правда могут?» — с интересом уточнила Кира. «Паромщикам стоит этого бояться?» Деян ухмыльнулся. «Нет, к иномирцам такая зараза не липнет». «Мы для нее невкусные?» — уточнила Кира. «Или вредные?» — сказал Деян. «Но, скорее всего, такой заразы, как проклятие ведьм, не существует». «С чего ты взял?» «Маги в этом мире такое не могут. А ведьмы — это те же маги, только им в силу пола запрещено заниматься колдовством, поэтому они ведьмы. И поэтому их судят, а потом либо отправляют в ссылку, либо казнят». «То есть здесь существует только та зараза, которая зовется дискриминация?» — спросила Кира. Они в этот момент как раз дошли до первой деревянной двери, и Деян открыл защелку на уровне глаз, чтобы посмотреть внутрь и увидеть пустую камеру. «Здесь существует много зараз», — заметил он, — «в том числе и все, которые передаются половым путем». «Про это ты бы лучше Рафу сказал». «Я сказал, но идиотов, как правило, такие мелочи не останавливают». Следующая дверь оказалась не запертой, а комнатушка за ней пустой. Весь небольшой этаж производил впечатление заброшенного дома, где по углам висела паутина, а на полу в слое пыли оставались следы. Но кто-то же должен был кормить ведьму, чтобы она дожила до суда. В конце коридора их поджидала другая распахнутая дверь, за которой находилась новая лестница. Деян в этот раз оттеснил Киру и пошел первым. Снова их встретил короткий темный коридор с дверями по одной стороне. Деян внимательно оглядел три из них. В темноте они друг от друга не отличались, но у ручки ближней остались будто потертости на дереве и некоторая закопченность. Как обычно бывает, когда за ручку часто берутся. Когда Деян отодвинул задвижку у смотровой щели, с той стороны послышалось шуршание. Кира тихонько встала в стороне от двери, словно собиралась прикрывать Деяна или вырубить взбунтовавшегося преступника. Почти так, как делал Иржи, и тоже без слов. Дверь не поддавалась, хотя Деян отодвинул второй засов. Он посмотрел в щель. В углу виделась сгорбленная тень. «Алисия!» — позвал он. Тень шевельнулась. «Ты меня слышишь?» Тень медленно удлинилась и стала похожа на сидящего человека, закутанного в одеяло. Светлые волосы, выделяющиеся на фоне одеяла, висели как палки и даже не шелохнулись, когда тень подняла голову. «Кто ты?» — хрипло проговорила она на болском. «Меня зовут Деян. Я хочу тебя освободить. Не подходи к двери, я ее выбью». С расстановкой и паузами сказал Деян, рассудив, что вряд ли в этой тюрьме могут держать двух человек, знающих болский. «Реально выбьешь?» — спросила Кира. «Как?» «Магией», — уверенно ответил Деян. И про себя добавил. «Если получится. Если нет, тогда придумает что-нибудь другое». Снизу, с другого этажа, послышались приглушенные голоса. Кажется, стражники вернулись. «Посмотреть?» — предложила Кира, но Деян отрицательно качнул головой. Сейчас разделяться уже не было смысла. Деян поднял руки, призвал ветер и вместе с выдохом направил поток на дверь. «Бух!» — лязгнул засов, но дверь осталась на месте. А вот снизу все отчетливее доносились голоса. Деян опустил руки, продышался и постарался успокоить ритм сердца. «Эй, есть кто наверху?» — крикнули снизу стражники. Видимо, это стало той самой нужной для правильного настроя каплей, и с рук сорвался сильный поток воздуха. Дверь с грохотом отлетела и, ударившись о стену, повисла на одной петле. Деян почувствовал, как по виску стекает капля пота, а руки начали подрагивать. Такое всегда случалось после большого выплеска. Тогда же мог накрыть откат, и все чародеи рекомендовали переждать момент после колдовства, сидя на мягком диване, желательно с кружкой сладкого компота. Но Деян сразу зашел внутрь. Навстречу ему поднялась женщина со спутанными светлыми волосами, исхудавшая до костей, но с горящим взглядом. «Ты мне не снишься?» — прохрипела она, почти падая на Деяна и как-то ломано поднимая руки. Она хотела ощупать, но пальцы почему-то не цеплялись за одежду, а безвольно по ней скользили. «Нет, и нам надо уходить». «Кто ты?» — снова спросила Алисия. «Деян», — повторил Рыжий, увлекая женщину к двери. С другой стороны, тут же под другую руку, ведьму взяла Кира. «Тебя прислал он?» — спросила Алисия. «Он», — решил согласиться Деян. Вдруг воздух разорвал звук выстрела. Бах! И по коридору разлился запах огня, будто горит спичка. Так вот, почему от ружей несло магией, понял Деян. Их заряжали огнем или чем-то таким, что в железяку мог всунуть чародей. А в этом городке как раз жил один мастер. Он обычно устраивал огненные представления в ближайших городах, но говорили, что делал очень опасные вещи. Черт! Отчасти из-за этого огненного мастера Деян и старался все сделать тише. Встречаться с магом ему совсем не улыбалось. Всю задумчивость смыло, когда прозвучал следующий выстрел. Перезарядка ружьем, который сделал чародей, нужна редко. Лишь пауза в 5-10 секунд. Бах, бах! «Тебе кранты, ведьма!» — заявили из-за двери. Деян оттащил женщину подальше и понял, что это конец короткого коридора, дальше стена. «Что они говорят?» — буднично спросила Кира. «Пугают». «А, понятно. Когда стрелять не умеешь, только и остается, что пугать», — заметила Кира. «В смысле?» «Они бьют вслепую. Из-за двери показывается только дуло. Я даже больше скажу, никто из них сюда не заглядывал», — сказала Кира, прижимаясь спиной к стене и прислоняя к ней женщину. В этот момент снова прозвучал выстрел. «Мы все равно не сможем выйти, пока стреляют, пусть и вслепую», — сказал Рыжий. Да я нагляделся, пытаясь вспомнить, есть ли здесь другие выходы. Но виделся один, из которого по ним стреляли. Другой вариант — прыгнуть в залив. Но там камни, так что это на крайний случай, если вообще они пролезут в местные окна. Дверь вдали скрипнула, и Кира потянула всех вниз. «На пол!» — шикнула она. И вовремя. Опять прозвучали выстрелы, но теперь прямо над головой. Все-таки кто-то, видимо, высунулся и посмотрел, что осветил беспорядочно выпущенный и быстро затухающий огонь. Деян пытался понять, куда целятся стражники. Поняли ли они, что теперь все лежат на полу, но виделись лишь их очертания. Хотелось бы верить, что тюремщики в темноте могут рассмотреть еще меньше. «Где ведьма?» — тихо спросил один из них. Кира в этот момент поползла вперед, причем почти бесшумно. Деяну очень захотелось крикнуть, чтобы оставалась на месте, но один стражник как раз стал тихонько продвигаться по коридору. Когда паромщица почти доползла до первого стражника, тот заглянул в пустую каморку с выбитой дверью. «Твою мать!» — проговорил стражник. «Беги поднимать тревогу, зажигай огни!» «Что там?» — спросил голос из-за двери. Второй стражник так и остался на лестнице, высовывая только дуло ружья и свой нос. «Дверь висит, а ведьмы нет!» «Вот же отродье! Давай за мной!» На лестнице послышались шаги. Кира как раз поднялась на ноги и скользнула за спину стражника. Она, вероятно, хотела тихо его уложить, но тот был выше почти на две головы, и Кирин удар ему наверняка покажется комариным укусом. Деян понял, что сейчас случится, на несколько секунд раньше и подорвался с места, оставляя Алисию на полу. Кира ударила стражника, он от толчка наклонился и сразу развернулся, наставляя дуло на нападавшего. Деян сбил его с ног, но выстрел все равно грохнул. Огонь полетел вверх, коротко и ярко освещая серый каменный потолок, и быстро затух. Деян вырвал ружье, а стражник будто этого ждал и начал душить противника. Оружие выпало, и они покатились по полу. Деян нажал на точки на шее стражника, только пальцы подогнулись, словно упирались не в кожу, а в доску. «Ну уж нет», — думал Деян, чувствуя, как на его собственной шее чужие руки продавливают трахею. Он поднажал, и в конце концов тело обмякло. «Кира, ты в порядке?» — хрипло спросил Деян, вылезая из-под стражника. «Да, а почему ты его магией не отбросил?» — спросила она, тоже поднимаясь и подхватывая ружье. Деян промолчал, потому что он снова, как всегда, забыл. Забыл про эту чертову магию. «Алисия!» — позвал Деян, подходя к женщине, которая осталась лежать на полу. Но она не шевельнулась. «Ранена?» — деловито уточнила Кира. «Нет, я не чувствую крови», — сказал Деян, ощупывая женщину. «И она дышит. Похоже, просто без сознания». Рыжий поднял Алисию на руки и быстро пошел к выходу. Когда они спускались по лестнице, на всю тюрьму раздался звон колокола. А внизу, у самой двери, их ждало столпотворение. Там стояли освобожденные преступники. Кто в чем, некоторые даже во вполне приличных камзолах. Правда, рядом с ними терлись другие, в ветхом тряпье. Ключ, видимо, подошел ко всем замкам, но вот внешняя дверь была заперта на другой, более надежный и еще обита железом. Поэтому освобожденная шелупонь корябала ее чем могла, но ничего не выходило. «В сторону!» — распорядился Деян. Он передал женщину на руки Кире и поднял ладони, собирая воздух. Теперь он вспомнил о магии. И разогнал людей, а затем вышиб очередную дверь. В этот раз с первой попытки. Они с Кирой вышли первыми, но их почти сразу захлестнула волна людей. Не больше 20 человек создавали такую давку, словно здесь находилась сотня. Все ломанулись к воротам, залепляя их, как мухи. Деян же и дальше придерживался плана и протиснулся в сторону. Взял с рук паромщицы Алисию, продвигаясь в сторону забора. Над головами звонил колокол и слышался мат, но вряд ли кто-то обращал на это внимание. Площадка перед тюрьмой была небольшой, поэтому вовремя убраться с нее казалось правильным. Сверху раздались выстрелы, и все как по команде пригнулись. «Единственный оставшийся стражник», — заявил о себе, — отметил Деян. Он ускорился и только через несколько шагов обернулся, холодея. «Кира?» Он совсем забыл, что с ним паромщица. Точнее, он забыл, что за ним идет не Иржи, которого не надо контролировать или спасать. Думал, что с ним идет его партнер, потому что это получалось привычно. И вроде руки Киры ему помогали как свои, и поэтому он спокойно передавал женщину ей. Когда он обернулся, то с облегчением увидел Киру. Более того, она все еще была с ружьем, просто повесила его на плечо и шла, не отставая. «Помочь?» — спросила она, по-своему понимая взгляд Деяна. «Нет, идем быстрее», — ответил тот и теперь уже побежал. Алисия так мало весила, что совсем не мешала. У забора их уже ждали. Веревка, сиротливо свисавшая через забор, качалась на ветру. А на той стороне стояли Иржи с Рафом. Стоило легонько дернуть за узел, как те отозвались. Они перелезли и только сделали пару шагов от двухметрового забора, как из-за поворота вылетела карета с гербом города. На ходу из нее стали вываливаться стражники. Быстро, с криками и проклятиями, они рассыпались на несколько групп по два человека. Деян едва успел прикрыть всех иллюзией. Он не умел из живых людей делать предметы, поэтому ограничился тем, что переодел всех как попрошаек. Серость их одежд хорошо сливалась с общей обстановкой, и их не заметили, а ломанулись сразу к воротам. Раф с Иржи быстро пошли вперед, и Деян сбросил иллюзию, чувствуя, что она тянет чересчур много силы. За этот день он показал максимум своих магических сил, а ему еще колдовать и колдовать. Иржи вскоре забрал женщину у него из рук, и почти сразу же за спиной раздались выкрики. Тихо уйти не удалось, выругался про себя Деян. «Стоять! Стоять!» Беглецы ринулись в темную улицу, не оглядываясь, но зазвучали выстрелы. Они освещали часть зданий и отдельные пустые бочки у дверей каких-то построек. На третьем выстреле Деян как раз добежал до первых бочек и махнул всем залечь за ними. «Что будем делать?» — поинтересовался Раф. «Уходить, между выстрелами», — сказал Деян, сам понимая, что это будет очень сложно. «Отлично, я вас прикрою», — сказала Кира и сняла ружье с плеча. «Ты что? Нет, так не пойдет, чтобы девушка», — сказал Раф. «Ладно, ты прикрывай», — перебила его Кира и сунула ему в руки ружье. «Что это?» — спросил Раф, беря его двумя руками за дуло. «Ружье». «И как им пользоваться?» Повисла тишина, которую быстро оборвал выстрел. Деян хорошо понимал Рафа. Он тоже не знал, как эти железки работают, хотя и видел таких немало. На Силезе за любое иномирное оружие сажали в тюрьму. Оно нарушало природный баланс, говорили ученые. Следы от производства, от использования и так далее по списку очень вредили миру, а этого оборотни не могли допустить. Но Кира, кажется, посчитала Рафа просто дурачком. Она забрала ружье, уперла в плечо, быстро выглянула из-за бочек и снова спряталась. А в следующий раз, когда высунулась, нажала на спусковой крючок. Ее слегка пошатнуло, когда ружье выстрелило, а сухой выстрел пропахал воздух. «Иржи, отходите назад, мы прикроем», — решил Деян. «А ты?» «У меня есть идея. Берите Алисию и идите, карета вот-вот приедет». Послышалась ругань и снова выстрелы. Кира тоже ответила огнем, а Деян прогнал ветер вперед, чтобы Иржи и Раф смогли забежать за угол. Когда они скрылись, Кира уточнила. «Как понять, сколько зарядов в ружье?» «Я думаю, что по температуре. Оно на огненной магии. Чем холоднее становится, тем меньше зарядов. То есть количество пуль или что в нем есть, неизвестно?» «Мне нет». «Ну, тогда будем думать, что остался один выстрел, потому что оно стало холоднее», — заключила Кира. «А наши стражники, кстати, перебежали ближе». Деян кивнул и, собравшись силами, начал создавать иллюзию двух скабинидов. С темными пластинами на спине и загнутым хвостом, на котором блестело жало. Одного он представил прямо над ними, на стене, а второго, насколько позволяли силы, дальше на дороге и ближе к стражникам. Послышался крик и выстрел, теперь уже не в их сторону. «Стреляй и бежим, сейчас!» — бросил Деян. Кира выстрелила, бросила разряженное ружье, и они побежали к углу. За их спинами оба скабинида выпустили яд, один будто прыгнул на стражника, но когда Деян завернул за угол, он, конечно, растаял. Они пробежали совсем немного, когда увидели карету, из которой уже без женщины выпрыгнул Иржи. Видимо, друг собирался вернуться за Деяном. Все забрались внутрь, и жук неторопливо тронулся с места. Он ехал так медленно, что Деян уже готов был подогнать того ветром. Только он вдруг совсем остановился. «А ну, открывай дверь!» — рявкнули с улицы запыхавшимся голосом. Послышались торопливые шаги по брусчатке нескольких пар ног. «Женщину на пол, быстро!» — приказал тихо Деян. Он прислонился к спинке кареты, просчитал до трех, пока возница что-то там лепетал, а стражник угрожал, и лениво отодвинул в сторону шторку. «Я могу вам чем-то помочь?» — недовольно спросил он, держа в уме свой облик без крови на линге и ссадин. Одна на скуле чесалась и, кажется, выглядывала из-под тряпки. «Открыть двери!» — приказал стражник. «Кто ты такой, чтобы я открывал тебе двери?» — свысока уточнил Деян, садясь чуть прямее, словно он чем-то недоволен, а не испугался. «Перед вами мастер Сейзель», — тихонько пролепетал возница. «Кажется, с невестой». «Мастер?» — удивился стражник и подобрался. «Простите, но у нас сбежали преступники. Вы не видели 3-4 человек? Они должны быть где-то на этой улице». «Я не смотрел», — скучающе ответил Деян. «И я спешу на прием, а ты меня задерживаешь». Он неторопливо полез в карман, нащупал пальцами карту и медленно начал ее доставать, представляя ровно то приглашение, которое ему показала вдова. Только там стояло для мастера Сейзеля и его спутников. Сиреневая бумага в руках целого мастера впечатлила стражника, и он, даже не вчитываясь, поклонился. Карета медленно поехала вперед, миновав десяток стражников, а Деян сунул уже желтый лист в карман и сжал чуть подрагивающие пальцы. Иржи отряхнул свой камзол перед тем, как выйти из кареты. Пусть Деян не тратит свою магию попусту, ему еще прикрывать себя и Киру, а потом тянуть портал. Никто особенно не замечал, как выглядит Деян. Тот, конечно, держался хорошо, только казался очень бледным. Но их команда этого не замечала и как будто одновременно погрузилась в свои мысли. Больше других нервничал Раф, даже пару раз подходил для чего-то к Деяну, но явно не для того, чтобы спросить, как он себя чувствует. Вета смотрела на Рафа, временами как побитая собака, временами со злостью или с печалью. Ирже очень хотелось, чтобы она это прекратила, просто потому что неправильно это. Он не знал, почему, но неправильно. Хотелось, чтобы Вета улыбалась, пусть даже ее улыбка будет прятаться за лингой. Блондин пытался привести в чувство женщину и все больше нервничал. И только паромщица выглядела, как всегда. В этом они с Деяном были похожи. Он тоже не подавал вида, что ему сложно. Иржа недовольно покачал головой. «Да оставь уже ее!» — не выдержала Кира, когда блондин с размаху влепил пощечину бессознательной Алисии. «Она не в обмороке, она просто истощена». «Это значит что?» — зло уточнил блондин. «Она скоро сдохнет?» «Может и нет», — обнадежила его Кира, — «если не бить по лицу». «А как она с нами войдет к мэру, если в отключке?» — спросил Раф. «Двое возьмут ее под руки на входе, так, чтобы она была более или менее вертикальна, а я создам иллюзию, что она стоит», — пояснил Деян. Иржи достал из-под сиденья длинный черный плащ в пол и начал осторожно заворачивать в него женщину. Вета, сидевшая рядом, придержала ткань и помогла ее расправить. Невзначай она отодвинула волосы женщины, всматриваясь в изможденное лицо Алисии, и с заминкой завязала ей лингу. «Ладно, на выход. Я первый», — сказал Деян, замер на немного, словно считал про себя, а потом открыл дверь. Иржи точно знал, что сейчас его друг выглядит как самый скучающий на свете человек. И это был тот сорт скуки, когда ты понимаешь, что гость приехал на прием специально, чтобы все ее видели. Деян сам подал руку Вете, а потом чертыхнулся. «Сидите», — проговорил он. Мимо их кареты прошли двое мужчин, лишь мельком глянув на них. Но Деян еще некоторое время постоял спиной, причем без всякой иллюзии. Лишь потом обернулся и преобразился. «Кто это?» — уточнил Иржи. «Чародей. Он видит через иллюзии», — сказал Деян. «Лучше нам не попадаться ему на глаза. Надеюсь, это будет просто. Он должен быть тут один. В этом городе больше нет чародеев. И он наверняка отвечает за фейерверк». Через минуту все вышли, взяли под руки ведьму и потащили, оставляя за собой две полоски на песчаной дорожке. «Следы от того, как тащили тело», — сказал бы криминалист, если бы увидел такое на месте преступления на Селезе. «Оставалось надеяться, что в доме мэра не будет никаких преступлений», — подумал Иржи. Деян с обреченным видом подал руку Вете и повел к лестнице. Раф и Иржи, как самые крепкие, тащили Алисию. Они встали таким образом, чтобы она оказалась точно за Деяном. И все вместе теперь, кажется, выглядели внушительнее любой королевской свиты, что тоже не играло им на руку, слишком привлекало внимание. При входе Деян снова вынул приглашение, мужчина в ливрее важно кивнул. «Пройдите направо в сиреневый рай, там сейчас подают напитки. Затем переходите в желтый сон. Из любого зала вы также можете попасть в царство ночи». «Благодарю. Невесту уже представили?» — уточнил Деян, и Иржи даже похвалил себя за то, что все понял. «Как раз сейчас должны», — поклонился слуга. И они наконец-то двинулись дальше. Деян держался что надо, и женщина рядом с Иржи казалась живой. Пусть и немного печальной. А еще незаметной в платье мыши с тусклыми украшениями на руках и шее. «Царство ночи — это что?» — уточнил Иржи. «Парк, ты верно все понял», — подтвердил его мысли Деян. Они вошли в зал, где действительно всем раздавали напитки. Стены здесь оказались сиреневые, и столы накрывали скатерти в тон. Новым гостям тоже вручили по бокалу с трубкой. Иржи взял, но пробовать не стал. Он сразу приметил дверь, выходящую в сад. «Идем медленно, в этом мире не спешат», — напомнил Деян. «И ради богов, сделайте лица повеселее. Они такие, как будто мы украли местную ведьму и пытаемся сбежать. Иначе нас даже линги не спасут». Раф фыркнул и по-свойски положил руку на плечо Киры, продолжая другой удерживать Алисию. Он шел, как будто разговаривал с другом, и временами стал улыбаться. Хотя под лингой этого никто не видел, но в позе, голосе и даже в глазах появился огонек. До двери оставалось шагов 30, когда какая-то высокая дама в розовом неожиданно узнала Деяна. И это с тряпкой на лице. «Мастер Сейзель?» — окликнула она. «Мастер Сейзель, это я, Триша Дамерс. Какими судьбами?» Она быстро подошла к нему, игнорируя те самые правила, о которых им рассказывал Деян. «Приветствую», — сказал Деян с едва наметившейся доброжелательностью в голосе. «Я думала, вы ведете жизнь затворника и чаще бываете в тихом доме, чем в гостях в домах ликования, но очень рада, что ошиблась». И она весело засмеялась. Рядом с ней незаметно возникли еще две женщины или девушки. Иржи не знал, как понять их возраст. По голосам он бы никому не дал больше 18, но держались девушки раскованнее, чем положено здесь в таком возрасте. «Я действительно люблю уединение, но ко мне приехали гости, их нужно развлекать». «Вы решили развлекать их в Вистаре?» С сомнением уточнила одна из подошедших девушек и со смешком сказала. «Здесь, кроме тюрьмы, нет развлечений». «Милли!» — шикнула на нее первая девушка. «А ваша спутница иностранка?» В голосе девушки сквозило ужасное любопытство. Деян заговорил быстрее и половину слов Иржи не понял, но уловил, что друг упомянул парк, в который вел гостей. «Неужели это его невеста?» Слишком громко шепнула одна из девушек, когда Деян отболтался и сделал пару шагов к двери. На этой фразе друг поежился и прибавил ходу. Они наконец-то смогли выйти в темноту парка. Здесь подсвечены были только дорожки. Но в целом царила густая ночь. Над частью сада, которая окружала дом, натянули сетчатый полог. Концы свободно свисали до земли, а там были приколоты к колышкам. Полог защищал от насекомых, и здесь, не боясь ни комаров, ни других тварей, гуляли гости. «Надо найти темное место и переждать», — сказал Деян. «До портала еще часа 3». «Тогда выйдем из-под полога», — предложил Иржи, присматриваясь к другу. «Если Деян говорит, что до портала есть время, это значит, у него не хватает сил притянуть его сейчас. Что для портальщика 3 часа? Мелочь, если есть силы». «Там слишком много комаров», — ответил Деян, а потом быстро повернулся к Ирже. «Идем вон туда. Туда свет не достает и есть подушки». Они подошли к низкой лавочке, на которой и правда лежали подушки темных тонов. Прямо за спинкой этой лавки заканчивался полог, и висела та сетчатая ткань. А в воздухе отчетливее слышалось гудение и потрескивание насекомых. «Иржи!» — тихо позвал Деян, когда он усадил Алисию на те самые подушки. Кира удачно села рядом, и женщина будто просто положила голову ей на плечо. «Иржи, иди сюда!» «Что?» — спросил тот, отходя от компании вслед за Деяном. «Ты должен взять Вету и хотя бы просто провести ее из зала в зал, чтобы те клуши видели, что это не моя невеста!» — прошипел Деян. «Это так важно?» – удивился патрульный. «Да, если я сюда вернусь, а я вернусь, у меня будет куча проблем. Они будут думать, что невеста меня бросила. Или вообще, что я ее убил для черного ритуала. В общем, пожалуйста, пройди с ней из зала в зал». Иржи скептически посмотрел на друга, но кивнул. «Походить с Ветой – в этом нет ничего сложного. Особенно, если это так важно для Деяна. 10 минут, а потом вернется. И хорошо бы, чтобы они увидели в ваших отношениях какую-нибудь интригу», — проговорил Деян, когда Иржи уже собирался отчалить. «Например?» «Включи фантазию». «Откуда у патрульного фантазия?» — спросил Иржи. Но Деян сам его пихнул в сторону Веты.